Глава 49. «Ложись!» — закричал Лориэль и буквально сбил меня с ног. «Ох, Амелия, никто тебя не учил, что после того, как убьешь темного лидера, нужно прятаться от его свиты!» — прошептал он мне это с улыбкой прямо в губы. «Нет, но в следующий раз обязательно учту, ведь это был мой первый раз!» — произнесла в ответ. «И строго говоря, это не я убила их лидера. Источник все сделал сам. Я лишь загадала желание». «Молодец!» — сказал он и поцеловал меня в губы. И весь окружающий мир сразу перестал существовать для нас двоих. Вокруг бегали солдаты и мергулы, что-то кричал мой отец, летали снаряды, а мы так и лежали на площади, сжимая друг друга в объятиях и не переставая целоваться. Этакая идиллия посреди военного хаоса. Не каждый сможет, не каждый поймет. «Может быть, нам стоит помочь им? Ведь остатки армии Мерда нужно добивать». Все же оторвалась я на миг от родных губ. Совесть заела. «Не думаю, что там много кого нужно добивать. Без лидера темные способны сами себя уничтожить. Пускай без нас справляются», — ответил Лориэль и снова принялся за поцелуи. Позволила себе наслаждаться еще некоторое время, а потом все же решительно прервала физический контакт. «Нет, мы им нужны», — мягко оттолкнула Лориэля и начала подниматься на ноги. «С ума сошла?» Он тут же прижал меня к себе за талию и окутал защитным коконом. «Они все знают, что ты убила их повелителя. Как думаешь, они тебя встретят? А наши дети?» «Ох, милый, мне очень жаль, что так получилось с твоим отцом, правда. Только сейчас до меня дошло, что по моему желанию был уничтожен дедушка моих кровиночек. Я ведь не знала тогда, что вы родственники, когда мы были у источника в первый раз, да и полной уверенности в том, что он действительно сделает то, о чем я сказала, не было. Ведь я просто выразила пожелание вслух, не находилась внутри, как мертв». Нашла, о чем переживать. Супруг прижал меня к себе и поцеловал в лоб. «Он никогда не был хорошим родителем, только строгим мастером для меня, и ты невольно загадала самое нужное. Мы бы не справились своими силами». «У меня есть еще одна мысль. Пошли к отцу наверх на смотровую площадку». Мягко потянула Лориэля вперед. «Какая? Сражаться не пущу и не проси. Но к отцу твоему пошли. Оставлю тебя под присмотром, а сам пойду помогать наводить порядок». Люди сновали туда-сюда по крепости, но неизменно почтенно освобождали нам дорогу, смотря при этом на меня, как на невиданное чудо света. Я же совершенно не считала себя героиней. Я озвучила тогда свои желания вслух совершенно случайно, не задумываясь о последствиях. «Амелия, девочка моя!» Заметил нас отец и поспешил навстречу. «Я так волновался!» «Я тоже, папа, я тоже!» Прижалась к нему с нежностью. «Но теперь у нас есть шанс!» «Да, ты права», — кивнул он. «Часть темных развеялась в воздухе, как и их повелитель, а из оставшихся немногие захотели драться до конца. Мы все больше берем пленных. Только что делать дальше, ума не приложу. Дать им время, и новый фанатик из числа тех, кто посильнее, займет кресло лидера, и все начнется по новой». «Значит, нам нужен свой лидер, который сможет стать императором одновременно и темным, и светлым», подошла я, наконец, к своей задумке. «У нас как раз есть один подходящий на эту ответственную роль – Лориэль. Пускай принимают своего наследника». «А я согласен», – практически не задумываясь, ответил мой супруг. «Сложнее будет с жителями долины, темных я смогу убедить». «Жители долины начнем убеждать смеиринцев. Папочка, ты же принесешь новому императору вассальную клятву, при условии, что независимость мейринцев фактически так и останется нетронутой. Будете жить как раньше и даже лучше», — спросила я с лукавой улыбкой. Да, именно таков и был мой план. Объединить народы, пообещать им привычный жизненный уклад, но запретить набеги на соседей, стимулировать и поощрять торговлю между городами, при необходимости сдерживать какие-то недопустимые инициативы и законы. В общем, управлять всеми, но мягко и максимально незаметно. По-другому жители долины только взбрыкнутся и снова будут плести заговоры. «А темных ты на что купишь?» — вместо ответа спросил с сомнением в голосе отец. «Им не хватало плодородных земель, их полно в долине. Обоснуют свою крепость, будут постепенно интегрироваться в нашу жизнь. Ведь, как я поняла, простой народ ничем от наших не отличается и угрозы как таковой не представляет. А вот что делать с их верхушкой, я не знаю», — призналась честно. «С темными аристократами я разберусь», — вмешался в разговор Лориэль. Я знаю, что им нужно и как их держать в узде». «Отлично!» – счастливо просияла. «Так что, папа, подашь пример остальному миру?» «Хм, как-то все так складно да сказочно ты придумала, но политика, дочь моя, вещь сложная», – протянул он. «По-сложному вы все уже пытались. Может, секрет именно в простоте и женской логике?» «Ах, обожаю тебя!» – поцеловал меня в нос Лориэль. «Ну же, отец, решайся. Я всегда буду рядом со своим супругом и смогу направить его в нужное русло, не переживай. На темную дорожку я не позволю ему свернуть, и твои внуки станут правителями со временем». «Ой, а не задели ли мои слова Лориэля?» – обеспокоенно взглянула на него, но тот лишь послал мне в ответ теплую улыбку. «Все понял, не зря нас соединили небеса».